Глава 33. Рома. Дорогие читатели, это глава от имени Ромы. Пришлось добираться на такси. Я вообще-то ненавижу такси. Там вечно чем-то пахнет, да и музыка обычно отстой. Но сегодня я даже внимания на это не обратил, потому что то место, куда я ехал, было хуже самого прокуренного на свете такси. «Спасибо», — кивнул я водителю и выбрался из желтой машины. Передо мной был обычный подъезд, обычный, на первый взгляд, многоэтажки. Но именно здесь я провел все свои самые тяжелые годы юности. Надо же, рассуждая как старый дед. Но моя жизнь, пока я жил в этом доме, настолько отличалась от моего настоящего, что кажется, будто это было лет 50 назад, потому что это квартира моих родителей. Сейчас тут живет брат, а мама и папа прикупили себе еще одну квартиру и съехали. Куда? Хороший вопрос. Я бы тоже хотел это узнать. Но с родителями я не общался уже очень давно. С братом, впрочем, тоже. Нам с Антоном очень далеко до теплых отношений Тёмы и Ники. В отличие от них, мы враждуем с самого детства. Став старше, я стал понимать, что в этом в основном вина моего отца. Он постоянно хвалил Антона, а меня стыдил. Им гордились, мне же всегда доставалось. Будь я поумнее, то не злился бы на Антона, он разве в чем-то был виноват? Но я был глупым пацаном, поэтому недолюбливал брата. Наши отношения разрушились окончательно после того случая с Сабиной и Мишей. Меня могли посадить, ведь и до этого были уже проблемы с законом. Отец и Антон потратились на адвоката, чтобы потом попрекать меня им до конца жизни. Поэтому-то я собрался с духом и переехал. Решил оставить в прошлом все свои ошибки и начать жизнь с чистого листа. Но вот я опять здесь. Надеюсь, брат дома. Какого черта я делаю? Он увидит меня в глазок и не откроет дверь. Какая-то женщина вышла из подъезда, и я поспешил поймать дверь. Поднялся на нужный этаж и нажал кнопку звонка. Раз уж решил, действуй. Не зря же терпел эту дурацкую поездку на такси. «Кто?» — послышался женский голос. «Маргарита, жена Антона». Я выдохнул с облегчением. «Рита, это Рома». Зачем-то ответил я, хотя она и так уже увидела меня в глазок. Дверь открылась. Миниатюрная брюнетка поспешила обнять меня. «Ромка, какие люди! Входи скорее! Лиза, котенок, дядя пришел!» Маленький рыжеволосый ураганчик вылетел в коридор и с разбегу врезался в меня, пробуя обнять короткими детскими ручками. «Дядя Лома!» — закричала Лиза. «Привет, разбойница!» Я подхватил четырехлетнюю племяшку на руки. «Антон меня терпеть не может, но его жена Маргарита — настоящий ангел!» Она почему-то симпатизирует мне и даже позволяет видеться с любимой племянницей. «Держи». Я вручил девочке, завернутую в оберточную бумагу, коробку. Там была Барби, которую я прикупил на днях в детском отделе. Продавщица так странно смотрела на меня. Парень, весь в черном, покупает куколку в розовом платьице. «Ура! Подарок! Спасибо!» Лиза очень забавно не выговаривала букву «Р». Ребенок ускакал разворачивать подарок, а Рита повернулась ко мне, выглядя обеспокоенной. «Рома, а ты чего без звонка? Нет, мы тебе рады просто». Она понизила голос. «Антон дома». Я знал это. Знал также, что проще было встретиться с Ритой где-нибудь на детской площадке или в кафешке для этого разговора. Но пример Ники и Тёмы многому научил меня. В конце концов, может, у нас со старшим братом тоже есть шанс наладить отношения. «О, какие люди к нам пожаловали!» Антон появился в коридоре. Он выше меня на голову и рыжий, каким был наш дедушка. Взгляд его всегда был холодным, когда дело касалось меня. «Вспомнила адрес родного дома? Или про племянницу, которая о тебе постоянно спрашивает?» «Антош», — попробовала смягчить его Рита. «Рит, что ты от меня хочешь? Он то пропадает, то появляется, делает, что ему в голову взбредет. Не учится, Работает черти где. Еще и ходит весь в черном. Тебе не 16 уже. Пора бы перерасти. И тебе привет. Мрачно отозвался я. Как всегда, источаешь дружелюбие. А ты, как всегда, со своими шуточками. Шутник наш семейный. Шут, я бы даже сказал. Я пришел не ругаться. Сообщил ему я, хотя внутри так и подмывало послать его куда подальше. Собственно, именно этим заканчивается каждая наша встреча. О, как интересно. А зачем же? Что-то от нас надо, я прав? Не надо, ответил я и повернулся к Маргарите. Твоей сестре, Сабине, нужна помощь. Маргарита — сестра Сабины. В этом нет какого-то изумительного совпадения. На самом деле все довольно прозаично. Когда у меня возникли проблемы с обвинениями в ограблении, Антон ходил на встречу с Сабиной, чтобы выслушать ее версию событий. Рита тоже была на встрече, хотела поддержать сестру. Так мой брат и она познакомились. Потом влюбились и вскоре поженились. «Что с ней?» — побледнела Рита. «Я тебе все подробно расскажу сейчас, но сначала...» «Антон», — обратился я к брату. «Чего тебе?» «Ты редкостный придурок», — заявил я ему. «Когда я тебя вижу, мне так и хочется врезать по твоей рыжей морде». «Ммм, приятно слышать», — сарказмом отозвался брат. «У тебя скверный характер», — продолжил я. «Как жена тебя терпит, я не понимаю». «А ты у нас прямо ангел во плоти». «Антон, но при всем при этом...» Я собрался с духом. «Я тебя не ненавижу. Знаю, что ты так считаешь, но это не так». Повисла пауза. Брат явно не ожидал услышать от меня хоть что-то положительное. Да я и сам от себя такого не ожидал. Но, посмотрев на Нику и Артема, я понял, что, несмотря ни на что, он все же моя семья. «Я тебя тоже». Наконец, нарушил тишину тот. «Не ненавижу. Никогда этого не было». И тут я осознал, что с этого момента лед между нами, наконец, тронется. Но это будет не сейчас. «Ладно, мне надо работать». Антону явно стало неловко. «Рит, вы там разберитесь с Сабиной, ладно?» «Конечно», — кивнула его жена. Брат вернулся в свою комнату, а Рита повернулась ко мне. Ее глаза сияли гордостью. «Мы с Лизой гулять собирались. Давай с нами». «С радостью», — выдохнул я. Все прошло гораздо лучше, чем я ожидал. Я рассказал Маргарите о ситуации с Сабиной. Та в ответ поделилась, что недавно Сабина ей во всем призналась. Миша вовсе не просила ее подставить меня, как мы думали изначально. Она сама так решила, верила, что так она сможет вернуть Мишину любовь. «Если парень при всех ударил тебя, то о какой любви вообще речь? Конечно, ей это не удалось. Я же был уверен, что он запугал ее. Поэтому сказал, что не злюсь, что переезжаю, и она может поселиться в этом же городе неподалеку от меня, тогда я за нее заступлюсь. С этого момента началась наша дружба. Я действительно пытался все забыть. Думал, что Сабина, так же, как и я, бежит от своего прошлого, и в этом смысле мы с ней похожи. Но оказалось, что все с точностью да наоборот. Сабина повторяет все те же ошибки. Она все неправильно поняла, влюбилась и начала лелеять надежду на взаимность. Но вот я не влюбляюсь. Так было до недавнего времени. Бедная Ника стала жертвой ее помешательства. Если бы я в тот день не пришел к ним домой, не знаю, что смогло бы убедить ее мне поверить. Моя куртка так и осталась в квартире Кости. Почему-то мне не хочется ее забирать. Рита сказала, что у сестры и раньше были проблемы с психикой. Она постарается помочь, но просит меня прекратить с ней всякое общение. «Ей так будет лучше», — сказала она. «Здорово. У нас нет клавишника, а теперь еще и гитаристки. Может, вообще отменить этот концерт?» Но Тёма так надеется на него. Думает, что после него нам предложат контракты со всеми музыкальными агентствами мира. Так не хочется его подводить. Я должен что-то придумать. После непростого разговора и полуторачасовой игры с племянницей в салочки на детской площадке мы втроем пошли в кафе поесть мороженое. Рита пошла делать заказ, я занял местечко у окна, а Лиза скакала вокруг столика. Интересно, у нее вообще когда-нибудь заканчивается энергия? Именно в этот момент позвонила Ника. Взглянув на экран, я с удовольствием увидел, что это звонок по видеосвязи. «Соскучилась?» — спросил я сразу после того, как нажал на «ответить». «Куда ты пропал?» У Ники в голосе звучали нотки обиды. Я невольно залюбовался ею. Конечно, экран моего простенького телефона не передавал всей ее красоты, но и не мог скрыть мои любимые, всегда чуть красноватые щечки, светлые волосы в вечном беспорядке, блестящие глаза и то, как она кусает губы, когда немного смущена. Спорим, она не знает о своей этой привычке. «Дела возникли, малышка», — отозвался я. «Почему ты меня так называешь?» — спросила чуть капризно. «Потому что ты младше». «И все? Интересно, что она ожидала услышать? Еще потому что девушкам нравится, когда их так зовут». «Но...» — она задумалась. «Ладно, неважно, где ты. Я хотела...» Тут Лиза с разбегу запрыгнула ко мне на коленки, недовольная, что дядя больше не уделяет ей внимания. Я чуть не выронил телефон. Одной рукой помог племяннице повернуться и устроиться поудобнее. Второй придержал мобильник. «Разбойница, аккуратней», — попросил я малышку. «И гладь, и гладь», — требовал ребенок. «Рома?» — раздался озадаченный голос Ники. Я посмотрел в телефон. Та выглядела очень удивленной. «Кто это?» И тут воображение Ники заработало на максимум. «Это твоя дочь? У тебя есть ребенок? Ты женат? У тебя семья?» Я не выдержал и рассмеялся. «Ох, Ника, Ника, фантазерка моя! Какая семья? Неужели ты и правда не видишь, что я влюблен в тебя?»